«А он вас видел?» «Да, я думаю, что он меня видел. Но он меня не узнал, он, очевидно, был погружен в какую-то думу». «А знаете ли вы, куда он шел?» «Да. Я пошла за ним. Он отправился в центральную гостиницу, что на углу 3-й авеню и 14-й улицы. Когда он скрылся в подъезде, я вошла и спросила швейцара о том, кто тот господин, который входил до меня. Швейцар ответил мне, что это мистер Бюллинг, который уже 2 дня живет в гостинице. Тогда мне стало все достаточно ясно, и я сейчас же отправилась к вам просить вас помочь мне». «Вы бы разумнее поступили, если бы сейчас же позвали 2 полисменов и велели бы арестовать его». «Нет-нет, он бы, наверное, каким-нибудь образом ускользнул из их рук». Нат Пинкертон подумал немного, потом сказал: «Хорошо, я пойду с вами, мисс Кроудер. Но вы не должны доходить со мной до гостиницы. А еще лучше, если бы вы сейчас же отправились в полицейское управление. Спросите там мистера МакКоннелл и передайте ему мою визитную карточку. Вы можете ему сообщить, что я, по всей вероятности, привезу ему довольно редкую птицу». «А удастся ли вам справиться одному с этим негодяем?» «Я надеюсь», — ответил Пинкертон, улыбаясь. «Теперь же я попрошу вас, мисс Кроудер, минуточку подождать меня. Я не замедлю вернуться». Прошло 10 минут, как вдруг отворилась дверь, и в комнату вошел какой-то незнакомец. Это был настоящий нью-йоркский денди, в кричаще светлом костюме, рыжий, с моноклем в глазу и в сером цилиндре. Она в ужасе попятилась назад, когда Франт подошел к ней. «Что вам угодно? Я вас не знаю. Я ожидаю здесь мистера Пинкертона». Раскат добродушного смеха заглушил ее слова. «Да ведь это я, мисс Кроудер», — произнес незнакомец голосом Пинкертона. «Я только немного переоделся, не желая сразу быть узнанным тем господином, которого я собираюсь навестить в гостинице». «Это превосходно», — сказала она. «Это Спенсер тоже мастер переодеваться, но вы, мистер Пинкертон, в этом искусстве далеко его опередили». Они вышли вместе с подъезда дома, но скоро расстались. И мисс Кроудер отправилась в полицейское управление, а Нат Пинкертон пошел в центральную гостиницу. Швейцар встретил у подъезда элегантного денди и низко поклонился ему, когда увидел в его руке блестящую монету. «Чем могу служить, сэр?» «Скажите, не остановился ли у вас здесь мистер Бюллинг?» «Как же? Он занимает комнату номер 14 и 15». «Хорошо. Я хотел бы его видеть. Где эти комнаты?» «В 3-м этаже». Пинкертон стал подниматься по лестнице, так как в этой маленькой гостинице не было подъемной машины. Он поднялся до 3-го этажа и увидел, что направо и налево идут полутемные коридоры, на которые выходят двери комнат. Медленно свернув направо, он бесшумно пошел по коридору. В полутьме, царившей в нем, он с трудом разбирал нумерацию комнат. 13, 13, 14. Вот здесь», — сказал он шепотом про себя, остановившись перед дверью, за которой находился авантюрист. Ключ от дверей торчал снаружи, и Пинкертон повернул его с большой осторожностью и без шума запер дверь, и таким образом отрезал преступнику возможность отступления через эти двери. Потом он подошел к двери комнаты номер 15, около которой на вешалке висело много разного платья. «Начнем». Нат Пинкертон сунул правую руку в карман и приготовил револьвер, а левой сильно постучал в дверь. «Войдите!» – раздалось из комнаты. Сыщик вошел и увидел мужчину с широкой русой бородой, который встал при его появлении из-за стола. Но Пинкертон не имел еще времени осмотреть ту обстановку, в которую он попал, и не успел еще проронить ни одного слова, как случилось то, чего он менее всего мог ожидать в настоящую минуту. Позади него раздался легкий шорох полуоткрытой двери, быстрые крадущиеся шаги, и прежде чем сыщик успел обернуться, он получил сбоку такой сильный удар в висок каким-то тяжелым предметом, что упал без памяти, не испустив ни единого звука. «Это ты хорошо сделал, Барлок», — раздался заглушенный голос. «Это был единственный человек, который мог бы арестовать Спенсера. Но теперь бежим скорее. Эти бестии-сыщики имеют крепкие натуры, и он может ежеминутно прийти в себя».